Да, я паук, и что с того? Арка первая, интермедия десятая. Второй принц. Текст читает Оцаро. Суи и Кливе стоят друг напротив друга с поднятыми деревянными мечами. Используя свой маленький рост, Суи атакует мечом ноги соперника, но Кливе легко отражает эти удары. Суи продолжает уверенно атаковать, но все ее удары блокируются точной защитой Кливе. Техника маленькой Суи, кажется, больше полагается на силу, в то время как мускулистая и высокая Кливе двигается с мечом подобно потоку воды. Обе выглядят совсем неподходящей для своего стиля боя. Суи вовсе не слабая, но против опытной Кливе она выглядит именно такой, как ни старайся. Да это и понятно, у Кливе способность более высокого ранга, чем талантливый мечник. У нее продвинутый вариант, чудесный мечник 7-го уровня. У Суи пока что только талантливый мечник 6-го уровня. При такой разнице в способностях возможность победы нереальна. Но в любом случае матч не закончился быстро, основываясь лишь на этом. Суи активировала магическую боевую систему и боевой дух одновременно. Эти способности, которые потребляют ману и стамину, в обмен повышая физические возможности, но если ее применит Суи, имеющая огромные запасы маны, то использование магической боевой системы увеличивает физические способности до невероятного уровня. С другой стороны, Кливе не использует боевой дух, чтобы сравнять шансы. Если бы она, конечно, его использовала, то бой был бы закончен в мгновение ока. И тем не менее, Кливея все равно выигрывает бой, даже без использования боевого духа. Хоть я и сказал, что физические способности Суи лучше, но разница невелика, и базовое различие в силе слишком велико. У Суи нет возможности, чтобы выправить ситуацию, ведь все закончилось точно так, как я и предполагал. Суи устала и пропустила контратаку, таким образом просто проиграла бой. Удар тупой стороны меча отправил ее на землю. Анна, которая ждала неподалеку, бросилась к Суи и использовала восстанавливающую магию. Восстановившаяся Суи встала на ноги с раздраженным лицом, смахивая землю со своей одежды. Я проиграла. Ты скоро меня победишь. Если уж в таком возрасте можешь так хорошо двигаться, то твой талант просто поражает. Не нужно комплиментов. С того места, откуда она подошла к раздраженной Суи, раздался аплодисментами. Нет, это был не комплимент. Это мои реальные чувства. Ты очень хорошо двигаешься. Все, кто был рядом, включая меня, широко открыли глаза от удивления. И Суи, и я, даже Кливе с Анной не заметили его присутствия. Хоть я стоял там, же, где стоит и он. Я вообще его не почувствовал. Братец Джулиус! Ой. Вы что, меня не заметили? Этот человек – второй принц, мой старший брат от той же матери. Джулиус широко улыбнулся, радуясь, что сумел удивить нас. Когда ты вернулся? Вчера. Я хотел навестить тебя, но времени не было, поскольку встречался с отцом и первым принцем. Джулиус немного старше меня, и он уже выполняет разные задания за пределами королевства. Так что обычно он не возвращается назад просто так. Суи стала просто восхитительной, пока меня не было. Я удивлен. Да, я удивляюсь каждый раз, когда вижу, как она выросла. Брат разговаривает с Суи, улыбаясь. Но Суи ему не отвечает. Кажется, Джулиус ей по какой-то причине не нравится. Если спросить меня, то Джулиус гораздо дружелюбнее, чем два его старших брата. Кроме того, я уважаю Джулиуса. Если честно, мне не нравится, что мой уважаемый брат и моя любимая сестричка в плохих отношениях. Суи, что за поведение со старшим братом? Да все в порядке, у Суи просто трудный возраст. Кажется, Джулиус о чем-то догадывается. Если считать мои предыдущие жизни, я буду старше всех присутствующих, но мне кажется, что я все равно проигрываю Джулиусу в способности понимать ее. Так, а что насчет Шуна? Хочешь, чтобы я потренировала тебя? А можно? Я бы этого очень хотел. Чтобы Джулиус дотренировал меня? Это лучше, что только можно придумать. Тогда я возьму это. Да. Джулиус забрал меч для практики с Кливе, которая немного смутилась. Это необычно, что Кливе так смущается. Но ничего не поделаешь, все-таки этот Джулиус. Так, как будешь готов, атакуй любым методом, каким захочешь. Да. Я активировал магическую боевую систему и боевой дух тотчас же. Надо быть серьезным, когда сражаешься с Джулиусом. Я сконцентрировал всю свою силу. Я быстро шагнул вперед и рубанул по диагонали снизу. Брат остановил этот удар с легкостью одной рукой. Удар, в который я вложил всю свою силу, был с легкостью остановлен мечом, который он держал одной только рукой. Но этого можно было ожидать. Невообразимо, что брат не смог восстановить мою атаку такого уровня. Я отвел меч и тотчас же произвел следующую атаку. Она была снова остановлена. Интересно. Я не могу его достать буквально вообще, даже когда использую все свои возможности. Неважно, насколько я бью мечом, важно, сколько сил я вкладываю в удар. Неважно, какие техники использую, я вообще не могу достать Джулиуса. Я даже представления не имею, как победить такого мечника. Драться с настолько серьезным противником, это очень весело. Но как бы мне не хотелось, чтобы это продолжалось вечно, настал конец. Моя магическая боевая система и боевой дух закончили действовать. Я упал на колени, тяжело дыша. Меч Шуна двигается прямо к цели. Это хорошо. Кажется, твои способности все еще растут. Спасибо большое. Я поблагодарил его тотчас же. Хоть я и полностью истощен, брат Джулиус в полном порядке. Как и ожидалось. Как и ожидалось от героя. Самого сильного человека среди людей. Придет ли когда-нибудь день, когда я смогу стать с ним вровень? Это одно из того, о чем я мечтаю в этом мире. Пока ему вообще не ровня. Но когда-нибудь придет день, когда я буду тем, кто будет защищать спину Джулиуса. И это моя цель.